де Бальзак. Путешествие парижского воробья в поисках наилучшего правления. Примечание. Впервые после 15 июня 1841 года в 29-33 выпусках «Сцен». Этот рассказ, под которым стоит подпись «Жорж Санд», на самом деле весь, кроме последнего абзаца, написан Бальзаком. Это стало очевидно после того, как в 1950 году было впервые опубликовано письмо Жорж Санд к Этцелю от середины июня 1841 года, где она благодарит издателя и Бальзака, приписавших ей такую прелестную сказку, как «История парижского воробья». По-видимому, Этцель решил, что называется, подарить этот текст Жорж Санд для того, чтобы присутствие Бальзака в сборнике не было таким навязчивым. За его подписью в первой части опубликованы три рассказа. Это стало сюрпризом для самой Санд, впрочем, сюрпризом приятным. В письме к Этцелю она признается, что не смогла утаить имя истинного автора от двух-трех близких друзей, которые прочли рассказ в верстке и пришли в восторг. «Друзья не выдадут тайну», — уверяет писательница Этцеля. «А если даже истина и станет известна, большой беды в том не будет, поскольку любопытство читателей разыграется еще сильнее. Если же легитимисты из числа бальзаковских друзей, — пишет Санд, — обидятся на не слишком лестное описание абсолютной монархии, — государства пчел, — и можно объяснить, что это она, Санд, исправила, расширила и дополнила набросок Бальзака. Для большего правдоподобия она даже приписала в самом конце рассказа несколько строк, разъясняющих ее отношение к идеальной звериной публике. Гонорара Санд не получила, но в благодарность Этцель прислал ей несколько рисунков Гранвилля, и она, по ее собственному признанию, не имела силы отказаться. Авторство Бальзака не было тайной для осведомленных современников. 15 февраля 1843 года автор статьи в Revue de Demande за подписью La Geneve сообщает читателям, что Жорж Санд согласилась спуститься из высших сфер, где она некогда пребывала, и в приступе самоотвержения, которое мы не беремся объяснить, согласилась поставить свое имя под многословным и претенциозным разглагольствованием господина де Бальзака. Издатели слишком свято уверовали в невежество воробьев и решили, что те не заметят разницы в стиле. Между тем Бальзак постарался, чтобы подпись Жорж Санд, стоящая под путешествием парижского воробья, выглядела правдоподобно. Не случайно он сделал воробья соседом и другом никого иного, как Ламенне, представителя либерального католицизма, защитника народных прав, которому Жорж Санд питала огромное уважение, хотя и считала, что в деле реформирования ретроградной католической религии он зашел недостаточно далеко. Кроме того, Бальзак проявил немалую беспристрастность. Хотя в своих публицистических сочинениях он выказывал себя безоговорочным сторонником абсолютной монархии, в рассказе о парижском воробье все три рассматриваемых политических режима – конституционная монархия, абсолютная монархия и республика – описаны с одинаковой иронией и с одинаковым сознанием их изъянов. В собрании сочинений Бальзака текст впервые был включен в 1973 году в издании «Дюкурно» в серии «Les Bibliothèques de l'Original», том 25. Конец примечания. Введение. Парижские воробьи испокон веков считаются самыми отважными и дерзкими из всех воробьев в мире. Они французы. И это объясняет все их достоинства и недостатки. Их участь завидна, и это навлекает на них многочисленные клеветы. В самом деле, они живут, не боясь ружейных выстрелов, они независимы, ни в чем не нуждаются и принадлежат, без сомнения, к числу счастливейших из всех пернатых. Быть может, излишек блаженства вреден птицам. Это умозаключение, которое казалось бы удивительным в устах любого другого существа, совершенно естественно для воробьишки, имеющего в своем распоряжении много философии и мало зерен. Ведь я вырос на улице Риволи, на крыше дома прославленного писателя, не раз сиживал на подоконниках дворца Тюильри и мог сравнить заботы обитателей королевских палат с бессмертными розами, расцветающими в скромном жилище защитника пролетариев. Этих людских воробьев, этих птах, от которых не остается ничего, кроме многочисленного потомства. Примечание. Аббат Фелисите Робер де Ламенне, 1782-1854 годы, публицист и философ, начавший свою литературную деятельность с защиты традиционализма, но после 1830 года перешедший на позиции либерального католицизма, в 1830-е годы жил на пятом этаже дома 28 бис по улице Риволи. Адрес улица Риволи он указал во время допроса на процессе, возбужденном против него в конце 1840 года в связи с публикацией его брошюры «Страна и правительство». Конец примечания. Подхватывая хлебные крошки и прислушиваясь к речам великого человека, я сделался знаменит среди своих соплеменников, и они при важной оказии поручили мне отыскать наилучшую форму правления, подобающую парижским птицам. Революция 1830 года, само собой разумеется, перепугала парижских воробьев. Однако люди были так увлечены этой великой мистификацией, что не обратили на птиц ни малейшего внимания. Вдобавок мятежи крылатого народа совпали с эпидемией холеры. Примечание. Холера в Париже свирепствовала с начала марта до конца сентября 1832 года. Конец примечания. Вот как и почему это произошло. Обширная столица досыта кормила парижских воробьев остатками своих трапез, а потому они начали задумываться о жизни и сделались чрезвычайно требовательными в отношении нравственном, духовном и философическом. Прежде чем поселиться на улице Риволи, я сидел в клетке на цепочке, и когда хотел пить, принужден был вытягивать за веревку ведерко с водой. Ни Сильвио Пелико, ни Марончелли не испытывали в Шпильберге таких страданий, какие выпали на мою долю в течение тех 2 лет, что я провел в плену у большого животного, притязающего на роль земного царя. Примечание. Сильвио Пелико, 1789-1854 годы, и Пьетро Марончелли, 1795-1846 годы, итальянские патриоты, за борьбу против австрийского владычества, заключенные в Моравский замок Шпильберг, где провели 8 лет, 1822-1830 годы. Пеллико описал свое пребывание в Шпильберге в книге «Мои темницы», 1832 год, которая в 1833 году была переведена на французский с историческими примечаниями Марончелли. В 1834 году этот соратник Пеллико выпустил по-итальянски «Прибавление» к его книге. Конец примечания. Я рассказал о своих бедствиях собратьям из Сент-Антуанского предместья, к которым присоединился после побега и которые обошлись со мной как нельзя лучше. Примечание. Сент-Антуанское предместье – один из ремесленных кварталов Парижа. Именно там в июле 1789 года начались волнения, окончившиеся взятием Бастилии. Его главная улица переходит в Сент-Антуанскую улицу, а та, в свою очередь, в центре правобережного Парижа превращается в улицу Риволи. Конец примечания. Именно в ту пору я занялся наблюдениями за нравами птичьего народа. Я догадался, что жизнь состоит не только из еды и питья. Убеждения мои умножили славу, приобретенную благодаря страданиям. Нередко я усаживался на голову одной из статуй в Пале-Рояле, и топорща перья, втянув голову в плечи и выставив вперед круглый клюв, с полузакрытыми глазами предавался размышлениям о наших правах, обязанностях и будущности. Куда уходят воробьи? Откуда они приходят? Отчего не умеют плакать? Отчего не образуют сообществ наподобие диких уток или самых обыкновенных ворон? И отчего не умеют прийти к согласию? Вот какие вопросы меня волновали. Порой воробьишки наскакивали друг на друга, но, завидев меня, сразу мирились, ибо знали, что я тревожусь о них, думаю об их делах, и говорили друг другу: «Вот великий воробей». Барабанный бой и королевские парады выгнали меня из Пале-Рояле. Я нуждался в атмосфере умственной и отправился жить к великому писателю. Примечание. Сад Пале-Рояля, в котором предавался философическим раздумьям воробей, примыкал к одноименному дворцу, в котором герцог Орлеанский продолжал жить и после того, как 9 августа 1830 года стал королем французов Луи Филиппом I. Во дворец Тюильри он перебрался лишь год спустя, после восшествия на престол. Конец примечания. Тем временем начали происходить вещи, которые я предсказывал, но против которых, однако же, был бессилен. Впрочем, птица-философ, видя сход снежной лавины, усаживается на верхнюю глыбу снега и едет вниз со всеми удобствами. В центре Парижа начали исчезать сады. На их месте прокладывали улицы и строили дома, отчего парижские воробьи очень страдали и оказывались в положении весьма тягостном, особенно в сравнении с той жизнью, какую вели воробьи Сен-Жерменского предместья, улицы Риволи, Пале-Рояля и Елисейских полей. Примечание. Во второй половине 1820-х и в 1830-х годах строительство особенно активно шло в правобережной части Парижа, и при этом в самом деле вырубались сады. Например, так называемый Европейский квартал, где все новые улицы получали название в честь европейских городов, был устроен на месте бывшего развлекательного парка Тиволи. В первых трех из названных парижских районов, Сен-Жерменском предместье, улице Риволи, Пале-Рояля, строительство уже не шло, а на Елисейских полях, которые в это время представляли собой не столько улицу, сколько парково-развлекательную зону, еще не началось. Их время наступило во второй половине XIX века. Бальзак дает разнице в уровне жизни воробьев объяснение, исходящее из градостроительной истории Парижа и применимое именно к птицам. Однако на деле речь идет, разумеется, о человеческих классах и о разделении на богатых и бедных, не связанном ни с городской растительностью, ни с урожаем насекомых и червяков. Конец примечания. Воробьям из кварталов, лишившихся садов, не доставалось ни зерен, ни насекомых, ни червяков. Мясо они тоже не ели и вынуждены были питаться одними отбросами, среди которых попадались вещества очень вредные. Воробьи разделились на две группы. Одни катались, как сыр в масле, другие не имели даже самого необходимого. Одни наслаждались, другие страдали. Это порочное разделение воробьиного народа, 200 тысяч воробьев, дерзких, умных, боевитых, на счастливцев и несчастливцев, не могло длиться долго, ибо невозможно, чтобы половина народа вкушала радости жизни в обществе великолепных самок, а другая голодала, холодала и теряла перья, живя в грязи и в постоянном страхе. Воробьи-страдальцы, сильные, с крупными, загрубелыми клювами, с жесткими крыльями и мужественными голосами, были народ великодушный и отважный. Они избрали своим командиром воробья, который много лет прожил над домом одного пивовара из Сент-Антуанского предместья, а некогда участвовал во взятии Бастилии. Порядок установился без промедления. Каждый почувствовал необходимость покориться приказам, и многие парижане с удивлением заметили тысячи воробьев, восседающих на крышах улицы Риволи. Правое крыло растянулось до ратуши, левое – до площади Мадлен, а центр обосновался в Тюильри. Тут воробьи-удачники, до смерти напуганные этим зрелищем, решили, что им конец. Сейчас их прогонят со всех насиженных мест и вынудят переселиться в деревни, где жить очень тяжело. Взвесив все за и против, они отправили к восставшим элегантную птичку-синичку с мирными предложениями. Не лучше ли не драться, а договориться? Тогда восставшие обратили свои взоры на меня. О, как прекрасен был этот миг, когда все мои сограждане единогласно избрали меня для сочинения хартии, которая примирила бы интересы умнейших воробьев мира на время поссорившихся из-за вопроса о продовольствии, вечного источника политических споров. Обладают ли воробьи, обосновавшиеся в самых лакомых уголках столицы, абсолютным правом на эти места? Отчего и когда возникло подобное неравенство? Может ли оно продлиться? Какая власть способна обеспечить всем парижским воробьям совершенно равные права? Вот вопросы, которые поставили комиссары обеих партий. Воздух, земля и ее плоды принадлежат всем воробьям без исключения, сказали воробьи-несчастливцы. Ничего подобного, возразили счастливцы. Мы живем в городе, мы существуем в обществе, значит, мы обязаны разделять его преимущества и недостатки. Вам все равно пришлось бы куда тяжелее, живи вы в диком состоянии, в полях. Тут все вместе зачирикали так громко, что едва не заглушили законодателей из палаты депутатов, которые в этом отношении очень боятся конкуренции и предпочитают заглушать друг друга без посторонней помощи. Тем не менее, из этого шума вышло кое-что путное. У птиц, как и у людей, шум есть предвестие дела. Шум есть не что иное, как политические роды. Было поставлено на голосование и единогласно принято предложение послать воробья, честного и беспристрастного, наблюдательного и образованного, в путешествие по миру, с тем, чтобы он изучил животное право и сравнил разные виды правления. На эту роль выдвинули меня. Хоть я и привык к жизни оседлой, но принял на себя роль верховного представителя парижских воробьев и отправился в путь. Чего не сделаешь ради Отечества. Вернувшись домой совсем недавно, я узнал об удивительной революции животных, об их возвышенной резолюции, принятой на лужайке ботанического сада в славную ночь, и возлагаю отчет о моем путешествии, дипломатическое донесение скромного, но чистосердечного крылатого философа на алтарь Отечества. Глава первая о муравьином правлении. Не без труда пролетел я над морем и опустился на остров, который его жители гордо именуют Старой Муравией, как если бы в самом деле одни области земного шара были моложе других. Примечание. Ложность этого мнения была мне доказана одной любезной Коралиной, уроженкой Полинезийского моря, плененной рыбами и горько сожалевшей о разлуке с великолепными циклопическими постройками, в возведении которых она принимала участие и которые были призваны стать коралловой основой нового континента. Каролина объяснила мне даже, что муравьиное правительство финансирует эти работы, дабы иметь право занять эти земли, лишь только они покажутся над водной гладью. Парижские воробьи наверняка примут к сведению это примечание, основанное на словах досточтимого члена Полиповой республики, чьими стараниями созидаются подводные соты, достаточно прочные, чтобы разрушать корабли. Впрочем, прелестная Каролина промолчала, когда я спросил у нее, на чем покоится громадное строение ее нации. Под Старой Муравией подразумевается Англия, Она старая, в отличие от Нового Света, а именно Соединенных Штатов Америки. Говоря о финансировании подводных построек, Бальзак намекает на огромные колониальные владения, которые Британская империя всегда готова была расширить. Эти захватнические операции муравьев-англичан подробно описаны ниже. Конец примечания. Одна старая ученая-ворона указала мне на государство муравьев как направление образцовое. Вы без труда поймете, как любопытно было мне изучить эту систему и понять, что ею движет. По дороге я видел множество муравьев, путешествовавших ради собственного удовольствия. Все они были очень черные, очень чистые и как будто покрытые лаком, но не имели никакой индивидуальности. Все на одно лицо. Кто видел одного муравья, может считать, что видел всех. Путешествуют они внутри некоего муравьиного флюида, который охраняет их от грязи и пыли. Так что где бы вы ни встретили муравья, в горах, в морях, в городах, он предстанет перед вами в чисто вычищенном черном фраке с лакированными лапками и чистыми жвалами, как будто только вышел из закрытой шкатулки. Примечание. Жвалы или мандибулы – верхние челюсти ротового аппарата у членистоногих. Конец примечания. Эта страсть к чистоте говорит не в их пользу. Что с ними сталось бы без этих постоянных попечений о своем внешнем виде? Я заговорил с первым встретившимся мне муравьем. Он взглянул на меня, но ничего не ответил, и я решил, что он глух. Однако попугай объяснил мне, что муравьи разговаривают только с теми животными, которые им представлены. Примечание. Отказ англичанина от общения с тем, кому он не представлен, общее место французских представлений об английской чопорности. Конец примечания. Не успел я вступить на землю острова, как подвергся нападению странных животных, состоящих на службе у государства и выполняющих важную обязанность приобщать вас к прелестям свободы, отнимая некоторые предметы, даже очень дорогие вашему сердцу. Они окружили меня и заставили открыть клюв, чтобы проверить, нет ли там ядов, которые, разумеется, ввозить в страну запрещено. Я поднял одно за другим оба крыла, чтобы показать, что и под ними нет ничего противозаконного. После этой церемонии я получил право свободно перемещаться по муравьиной империи, чьи свободное установление расхвалила мне старая ворона. Прежде всего, меня поразило чудесное трудолюбие этого народа. Муравьи ходили туда-сюда, перенося провизию с одного места на другое. Они строили склады, пилили лес, обрабатывали самые разные растения. Рабочие рыли подземные ходы, перетаскивали куски сахара, строили галереи и были так увлечены своим делом, что не обращали на меня никакого внимания. Из разных гаваней в дальние страны отплывали корабли, полные муравьев. Если прибывали гонцы с известием, что в таком-то месте имеется избыток съестного, туда тотчас отправляли отряд муравьев, и они завладевали этим съестным с такой ловкостью и быстротой, что сами люди не успевали заметить, когда и как их ограбили. Признаюсь, я был потрясен. Трудолюбивая толпа была вся составлена из черных муравьев без крыльев, но среди них я заметил несколько крылатых муравьев. «Почему? Вон тот муравей отдыхает и забавляется, пока вы все трудитесь?» — спросил я у муравья, стоявшего в карауле. «О, — отвечал караульный, — Этот муравей благородного рода. Их у нас таких 500. Это патриции муравьиной империи». «Кто такие патриции?» — спросил я. «О, — отвечал караульный, — это наша слава. Муравей патриции, как видите, имеет 4 крыла. Он забавляется, наслаждается жизнью и производит на свет детей. Его дело — любовь, наше труд. Это разделение доказывает, сколь мудра наша чудесная конституция. Ведь нельзя забавляться и трудиться одновременно. У нас так заведено. Рабочие муравьи трудятся, а патриции веселятся». Примечание. Муравьи действительно делятся на немногочисленных крылатых самцов и самок, муравьиных маток, и многочисленных бесполых и бескрылых рабочих муравьев. Однако Бальзак использует эти энтомологические сведения для того, чтобы описать устройство английского общества с его делением на аристократическое меньшинство и рабочее большинство. Конец примечания. «Быть может, это звание – награда за труд? Вы, например, можете стать патрицием?» «Еще чего?» «Конечно, нет», – отвечал рабочий муравей. «Патриции рождаются патрициями. Иначе что же здесь было бы чудесного? Что необычайного? Впрочем, у патрициев тоже есть обязанности. Они охраняют нашу безопасность, пока мы трудимся, и готовят наши победы».